слишком холодно? — переспросил герцог, пораженный тем, что ему возражают. — Да, слишком холодно, и поэтому я, отвечающий за здоровье господина де Бюсси, перед его друзьями, особенно перед самим собой, запрещаю ему выходить. Несмотря на эти слова, Бюсси все же поднялся на постели, но Реми взял его руку и многозначительно пожал ее. «Прекрасно», — сказал герцог. «Если прогулка столь опасна для вашего здоровья, оставайтесь». И Франсуа в крайнем раздражении сделал два шага к двери. Бюсси не шевельнулся. Герцог снова возвратился к кровати. — Так значит, решено? Ты не хочешь рисковать? — Вы же видите, монсеньор, — ответил Бюсси, — мой лекарь запрещает мне. — Тебе следовало бы позвать Мирона, Бюсси. Это опытный врач. — Монсеньор, я предпочитаю врача-друга врачу-ученому, — возразил Бюсси. — В таком случае прощай. — Прощайте, монсеньор. И герцог с большим шумом удалился. Как только он покинул дворец Бюсси, Реми, провожавший его взглядом до самого выхода, бросился к больному. — А теперь, сударь, вставайте, пожалуйста, и как можно скорее. — Зачем? — Чтобы отправиться на прогулку со мной. В комнате слишком жарко. — Но ты только что говорил герцогу, что на улице слишком холодно. С тех пор, как он ушел, температура изменилась. — Значит, — сказал, приподнимаясь, заинтересованный Бюсси. — Значит, теперь, — сказала Дуэн, — я убежден, что свежий воздух пойдет вам на пользу. — Ничего не понимаю, — сказал Бюсси. — А разве вы понимаете что-нибудь в микстурах, которые я вам даю? Тем не менее, вы их проглатываете? Ну, живей, поднимайтесь. Прогулка с герцогом Анжуйским была опасна. С вашим лекарем она будет целительной. Это я вам говорю. Может быть, вы мне больше не доверяете? Ну, в таком случае откажитесь от моих услуг. — Ну что ж, пойдем, раз ты этого хочешь, — сказал Бюсси. — Так надо. Бледный и дрожащий Бюсси встал на ноги. — Интересная бледность. — Красивый, больной, — заметил Реми. — Но куда мы пойдем? — В один квартал, где я как раз сегодня сделал анализ воздуха. — И этот воздух целителен для вашего заболевания, монсеньор. Бюсси оделся. «Шляпу и шпагу», — приказал он. Он надел первую и опоясался второй. Затем вышел на улицу вместе с Реми. Глава третья. Этимология улицы Жюсьен. Реми взял своего пациента под руку, свернул налево в улицу Кукиер и шел по ней до крепостного вала. — Странно, — сказал Бюсси, — ты ведешь меня к болотам Гранж-Бательер. Это там-то, по-твоему, целительный воздух? — Ах, сударь, — ответил Реми, — чуточку терпения. Сейчас мы пройдем мимо улицы Пажавен, оставим справа от нас улицу Бренес и выйдем на Монмартр. Вы увидите, что это за прелестная улица. — Ты полагаешь, я ее не знаю? — Ну что ж, если вы ее знаете, тем лучше. Мне не надо будет тратить время на то, чтобы знакомить вас с ее красотами, и я без промедления отведу вас на одну премиленькую маленькую улочку. Идемте, идемте, больше я не скажу ни слова. И в самом деле, после того, как Монмартрские ворота остались слева, и они прошли около 200 шагов по улице, Реми свернул направо. — Но ты меня дурачишь, Реми, — воскликнул Бюсси. — Мы возвращаемся туда, откуда пришли. Эта улица называется улицей Жюсьен или Эжипсьен, как вам будет угодно. Народ уже начинает именовать ее улицей Жюсьен, а вскоре и вовсе будет называться улицей Жюсьен, потому что так звучит приятней, и потому что в духе языков, чем дальше к югу, тем больше умножать гласные. Вы должны бы знать это, сударь, ведь вы побывали в Польше. Там у этих забияк и до сих пор по 4 согласных к ряду ставятся, и поэтому разговаривают они, словно камни жуют, да при этом еще бронятся. Разве не так? — Так-то оно так, — сказал Бюсси. — Но ведь мы сюда пришли не за тем, чтобы изучать филологию. — Послушай, скажи мне, куда мы идем? — Поглядите на эту церквушку, — сказал Реми, не отвечая на вопрос. — Какова? — Ах, монсеньор, как отлично она расположена, фасадом на улицу, а апсидой — в сад церковного прихода. Бьюсь об заклад, что вы до сих пор ее не замечали. «В самом деле, — сказал Бюсси, — я ее не видел». Бюсси не был единственным знатным господином, который никогда не переступал порога церкви святой Марии Египетской, этого храма, посещаемого только народом и известного парижанам также под именем часовни Кокерен. «Ну что ж, — сказал Реми, — теперь, когда вы знаете, как эта церковь называется, монсеньор, и когда вы вдоволь налюбовались ею снаружи, войдемте, и вы поглядите на витражи нефа. Они любопытны». Бюсси посмотрел на Адуэна и увидел на лице молодого человека такую ласковую улыбку, что сразу понял. Молодой лекарь привел его в церковь не за тем, чтобы показать ему витражи, которые к тому же при вечерних сумерках и нельзя было толком разглядеть, а совсем с другой целью. Однако кое-чем в церкви можно было полюбоваться, потому что она была освящена для предстоящей службы. Стены ее украшали наивные росписи XVI века. Такие фрески еще сохранились в немалом количестве в Италии благодаря ее прекрасному климату. А у нас сырость с одной стороны и вандализм с другой. Стерли со стен эти предания минувших времен, эти свидетельства веры, ныне утраченной. Художник изобразил для короля Франциска I и, по его указаниям, жизнь святой Марии Египетской, и среди наиболее интересных событий простодушный живописец, великий друг правды, если не анатомической, то, по крайней мере, исторической, в самом видном месте часовни поместил тот щекотливый эпизод, когда святая Мария, за отсутствием у нее денег для расчета с лодочником, предлагает ему себя вместо оплаты за перевоз. Справедливости ради мы вынуждены сказать, что, несмотря на глубочайшее уважение прихожан к обращенной Марии Египетской, многие почтенные женщины округи считали, что художник мог бы поместить этот эпизод где-нибудь в другом месте, или хотя бы передать его не так бесхитростно. При этом они ссылались на то, или, вернее сказать, красноречиво умалчивали о том, что некоторые подробности фрески слишком часто привлекают взоры юных приказчиков, которых их хозяева, суконщики, приводят в церковь по воскресеньям и на праздники. Бюсси поглядел на Адуэна. Тот, на мгновение превратившись в юного приказчика, с превеликим вниманием разглядывал эту фреску. «Ты что, собирался пробудить во мне анакреонистические мысли твоей часовни святой Марии Египетской?» — спросил Бюсси. «Ну, если это так, то ты ошибся. Надо было привезти сюда монахов, ну, или школьников». «Боже упаси», — сказала Дуэн, — «всякая сладострастная мысль вредит уму». «А зачем же тогда?» «Проклятие! Ну, не глаза же выкалывать себе, прежде чем войти сюда». «Послушай, ведь ты привел меня не для того, чтобы показать мне колени святой Марии Египетской, а с какой-то другой целью, правда?» «Только для этого, черт возьми, — сказал Реми. Ну что ж, тогда пойдем. Я на них уже насмотрелся. Терпение. Служба кончается. Если мы выйдем сейчас, мы обеспокоим молящихся». И Адуэн легонько придержал Бюсси за локоть. «Ну вот, все и выходят, — сказал Реми. Поступим и мы так же, коль вы не возражаете». Бюсси заметным безразличием и рассеянным видом направился к двери. «Да вы этак и святой воды забудете взять. Где ваша голова, черт возьми, — сказала Дуэн. Бюсси послушно, как ребенок, пошел к колонне, в которую была вделана чаша с освященной водой. А Дуэн воспользовался этим, чтобы сделать условный знак какой-то женщине, и она, при виде жеста молодого лекаря, в свою очередь направилась к той же самой колонне. Поэтому в тот момент, когда граф поднес руку к чаше в виде раковины, поддерживаемой двумя египтянами из черного мрамора, другая рука, несколько толстоватая и красноватая, но тем не менее, несомненно, принадлежавшая женщине, протянулась к его пальцам и смочила их очистительной влагой. Бюсси не смог удержаться от того, чтобы не перевести свой взгляд с толстой красной руки на лицо женщины. В то же мгновение он внезапно отступил на шаг и побледнел. Во владелице этой руки он признал Гертруду, полускрытую черным шерстяным покрывалом. Он застыл с вытянутой рукой, забыв перекреститься, а Гертруда, поклонившись ему, прошла дальше. Ее высокий силуэт обрисовался в портике маленькой церкви. В двух шагах позади Гертруды, чьи мощные локти раздвигали толпу, шла женщина, тщательно укутанная в шелковую накидку. Изящные и юные очертания ее хрупкой фигуры, прелестные ножки тут же заставили Бюсси подумать, что во всем мире нет другой такой фигуры, других таких ножек, другого такого облика. Рами не пришлось ничего ему говорить. Молодой лекарь только посмотрел на графа. Теперь Бюсси понимал, почему Адуэн привел его на улицу Святой Марии Египетской и заставил войти в эту церковь. Бюсси последовал за женщиной, Адуэн последовал за Бюсси. Эта процессия из четырех людей, идущих друг за другом ровным шагом, могла бы показаться забавной, если бы бледность и грустный вид двоих из них не выдавали жестоких страданий. Гертруда продолжала идти вперед, свернула за угол на улицу Монмартр, прошла по ней несколько шагов и потом вдруг нырнула направо, в тупик, куда выходила какая-то калитка. Бюсси заколебался. — Ну что же, господин граф, — сказал Реми, — хотите, чтобы я наступил вам на пятки? Бюсси двинулся вперед. Гертруда, все еще возглавлявшая шествие, достала из кармана ключ, открыла калитку и пропустила вперед свою госпожу, которая так и не повернула головы. Адуэн, шепнув пару слов горничной, посторонился и дал дорогу Бюсси. Затем вошел сам вместе с Гертрудой, калитка затворилась, и переулок опустел. Было 7:30 вечера. Уже начался май, и в потеплевшем воздухе чувствовалось первое дуновение весны. Из своих лопнувших темниц появлялись на свет молодые листья. Бюсси огляделся. Он стоял посреди маленького, в 50 квадратных футов, садика, обнесенного очень высокой стеной. По ней вились плющ и дикий виноград. Они выбрасывали новые побеги, отчего со стены время от времени осыпались маленькими кусочками штукатурка и насыщали ветер тем терпким и сильным ароматом, который вечерняя прохлада извлекает из их листьев. Длинные левкои радостно вырывались из расщелин старой церковной стены, раскрывали свои бутоны, красные, как чистая без примеси медь. И, наконец, первая сирень, распустившаяся поутру на солнце, туманила своими нежными испарениями все еще смятенный рассудок молодого графа, спрашивавшего себя, не обязан ли он, всего лишь час тому назад такой слабый, одинокий, покинутый, не обязан ли он всеми этими ароматами, теплом, жизнью, одному лишь присутствию столь нежно любимой женщины? Под аркой из ветвей жасмина и лимоноса на небольшой деревянной скамье у церковной стены сидела, склонив голову, Диана. Руки ее были бессильно опущены, и пальцы одной из них теребили левкои. Молодая женщина бессознательно обрывала с него цветы и разбрасывала по песку. В эту самую минуту на соседнем каштане завел свою длинную и грустную песню соловей, то и дело украшая ее руладами, взрывающимися словно ракеты. Бюсси оказался наедине с госпожой де Монсоро, так как Гертруда и Реми держались в отдалении. Он подошел к ней. Диана подняла голову. «Господин граф», — сказала она робким голосом, — «всякие хитрости были бы недостойны нас. Наша встреча в церкви Святой Марии Египетской — не случайность». «Нет, сударыня», — ответил Бюсси, — «это Адуэн привел меня туда, не сказав, с какой целью, и, клянусь вам, я не знал...» «Вы меня не поняли, сударь», — сказала Диана грустно. «Да, я знаю, что это господин Реми привел вас в церковь, и, возможно, даже силой». «Вовсе не силой, сударыня», — возразил Бюсси. «Я не знал, кого там увижу». «Вот безжалостный ответ, господин граф», — прошептала Диана, покачав головой и поднимая на Бюсси влажные глаза. «Не хотите ли вы сказать этим, что если бы вам был известен секрет Реми, вы не последовали бы за ним?» «О, сударыня!» «Что ж, это естественно, это справедливо, сударь. Вы оказали мне неоценимую услугу. А я вас до сих пор не поблагодарила за ваш рыцарский поступок. Простите меня и примите мою глубочайшую признательность. Сударыня. Бюсси остановился. Он был настолько ошеломлен, что не находил ни мыслей, ни слов. «Но я хотела доказать вам, — продолжала воодушевляясь Диана, — что я не отношусь к числу неблагодарных женщин с забывчивым сердцем. Это я попросила господина Реми доставить мне честь свидания с вами. Я указала место встречи. Простите, если я вызвала ваше неудовольствие». Бюсси прижал руку к сердцу. «О, сударыня, как вы можете так думать?» Мысли в голове этого несчастного с разбитым сердцем стали понемногу проясняться. Ему казалось, что легкий вечерний ветерок, доносящий до него столь сладостные ароматы и столь нежные слова, в то же время рассеивает облако, застилавшее ему зрение. «Я знаю», — продолжала Диана, которая находилась в более выгодном положении, ибо давно уже готовилась к этой встрече, «я понимаю, как тяжело было вам выполнять мое поручение. Мне хорошо известна ваша деликатность. Я знаю вас и ценю, поверьте мне. Так судите же сами, сколько я должна была выстрадать при мысли, что вы станете неверно думать о чувствах, таящихся в моем сердце». «Сударыня, — сказал Бюсси, — вот уже 3 дня, как я болею». «Да, я знаю, — ответила Диана, заливаясь краской, выдавшей, как близко к сердцу приняла она эту болезнь. И я страдала не меньше вашего, потому что господин Реми... Конечно, он меня обманывал. Господин Реми уверял, что причина моих страданий — ваша забывчивость. О, это правда. Значит, я должна была поступить так, как поступила, граф, — продолжала Диана. Я вас вижу, я вас благодарю за ваши любезные заботы обо мне и клянусь в вечной признательности. Поверьте, что я говорю вам от всей души. Бюсси печально покачал головой и ничего не ответил. «Вы сомневаетесь в моих словах?» — спросила госпожа де Монсоро. «Сударыня, — сказал Бюсси, — каждый, питающий расположение к кому-либо, выражает это расположение, как умеет. В день вашего предоставления ко двору вы знали, что я нахожусь во дворце, стою перед вами. Вы не могли не чувствовать моего взгляда, который я не отводил от вас. И вы даже глаз на меня не подняли, не дали мне понять ни словом, ни жестом, ни знаком, что вы меня заметили. Впрочем, я, должно быть, не прав, сударыня. Возможно, вы меня не узнали, ведь мы виделись всего 2 раза. Диана ответила на это взглядом, исполненным грустного упрека, который поразил Бюсси в самое сердце. «Простите, сударыня, простите меня! — воскликнул он. — Вы так не похожи на всех остальных женщин, и между тем поступаете, как самые обычные из них. Этот брак... А разве вы не знаете, как меня к нему принудили?» «Знаю, но вы с легкостью могли его разорвать». «Напротив, это было совершенно невозможно». «Но разве ничто не подсказывало вам, что рядом с вами находится преданный вам человек?» Диана опустила глаза. «Именно это и пугало меня больше всего», — сказала она. «Вот из каких соображений вы пожертвовали мной. О, подумайте только, во что превратилась моя жизнь с тех пор, как вы принадлежите другому?» «Сударь», — с достоинством ответила графиня, — «женщина не может, не запятнав при этом свою честь, сменить фамилию, пока живы 2 мужчин, носящие один ту фамилию, которую она оставила, другой — ту, что она приняла. Как бы то ни было, вы предпочли мне Монсоро и поэтому сохранили его фамилию». «Вот как вы думаете», — прошептала Диана. «Тем лучше», — и глаза ее наполнились слезами. Бюсси заметил, что она опустила голову в волнении и шагнул к ней. «Ну что ж», — сказал он, — «вот я и стал опять тем, кем был, сударыня, чужим для вас человеком». «Увы», — вздохнула Диана, — «ваше молчание говорит об этом лучше слов. Я могу говорить только моим молчанием. Ваше молчание, сударыня, — это продолжение приема, оказанного мне вами в Лувре. В Лувре вы меня не замечали, здесь вы не желаете со мной разговаривать. В Лувре рядом со мной был господин де Монсоро. Он смотрел на меня. Он ревнует. Ревнует. Вот как. Что же ему еще надо, бог мой? Кому он еще может завидовать, когда все завидуют его счастью? А я говорю вам, сударь, что он ревнует. Он заметил, что уже несколько дней кто-то бродит возле нового дома, в который мы переселились. «Значит, вы покинули домик на улице Сент-Антуан?» «Как?» — непроизвольно воскликнула Диана. «Это были не вы?» «Сударыня, после того, как ваше бракосочетание было оглашено, после того, как вы были представлены ко двору, после того вечера в Лувре, когда вы не удостоили меня взглядом, я нахожусь в постели. Меня пожирает лихорадка, я умираю. Теперь вы видите, что ваш супруг не имеет оснований ревновать, во всяком случае, ко мне, потому что меня он никак не мог видеть возле вашего дома. Что ж, господин граф, если у вас, по вашим словам, было некоторое желание повидать меня, благодарите этого неизвестного мужчину, потому что, зная господина Монсоро, как я его знаю, я испугалась за вас и решила встретиться с вами и предупредить: не подвергайте себя опасности, граф. Не делайте меня еще более несчастной. Успокойтесь, сударыня, повторяю вам, то был не я. Позвольте мне высказать вам до конца все, что я хотела. Опасаясь этого человека, которого мы с вами не знаем, но которого, возможно, знает господин де Монсоро, опасаясь этого человека, он требует, чтобы я покинула Париж. И таким образом, господин граф, заключила Диана, протягивая Бюсси руку, сегодняшняя наша встреча, вероятно, будет последней. Завтра я уезжаю в Меридор. — Вы уезжаете, сударыня? — вскричал Бюсси. — Это единственный способ успокоить господина де Монсоро, — сказала Диана. — Единственный способ вновь обрести свое спокойствие. Да и к тому же, что касается меня, я ненавижу Париж, ненавижу свет, двор, Лувр. Я счастлива уединиться с воспоминаниями моей юности. Мне кажется, что если я вернусь на тропинку моих девичьих лет, на меня, как легкая роса, падет немного былого счастья. Отец едет вместе со мной. Там я встречусь с госпожой и господином де Сен-Люк. Они очень скучают без меня. Прощайте, господин де Бюсси. Бюсси закрыл лицо руками. — Значит, — прошептал он, — все для меня кончено. — Что это вы говорите? — воскликнула Диана, приподнимаясь на скамье. — Я говорю, сударыня, что человек, который отправляет вас в изгнание, человек, который лишает меня единственной оставшейся мне надежды дышать одним с вами воздухом, видеть вашу тень за занавеской, касаться мимоходом вашего платья и, наконец, боготворить живое существо, а не тень. Я говорю, что этот человек — мой смертельный враг, и что я уничтожу его своими собственными руками, даже если мне суждено при этом погибнуть самому. — О, господин граф! — Презренный! — вскричал Бюсси. — Как? Ему недостаточно того, что вы его жена, вы — самая прекрасная и целомудренная из всех божьих творений. Он еще ревнует. — Ревнует, нелепое, ненасытное чудовище. Он готов поглотить весь мир. О, успокойтесь, граф, успокойтесь, бог мой. Быть может, он не так уж и виноват. Не так уж и виноват. И это вы его защищаете, сударыня. О, если бы вы знали, — сказала Диана, пряча лицо в ладонях, словно боясь, что Бюсси, несмотря на темноту, увидит на нем краску смущения. Если бы я знал, — переспросил Бюсси. Ах, сударыня, я знаю одно. Мужу, у которого такая жена, не должно быть дела ни до чего на свете. — Но, — сказала Диана глухим, прерывающимся и страстным голосом, — но что, если вы ошибаетесь, господин граф? Что, если он не муж мне? И при этих словах молодая женщина коснулась своей холодной рукой пылающих рук Бюсси, вскочила и убежала прочь. Легко, как тень, промелькнула она по темным тропинкам садика, схватила под руку Гертруду и, увлекая ее за собой, исчезла, прежде чем Бюсси, опьяненный, обезумевший, сияющий, успел протянуть руки, чтобы удержать ее. Он вскрикнул и зашатался. Реми подоспел как раз вовремя, чтобы подхватить его и усадить на скамью, которую только что покинула Диана. Глава 4. О том, как Депернону разорвали камзол, и о том, как Шомберга покрасили в синий цвет. В то время как мэтр Ля Юрьер собирал подпись за подписью, в то время как Шико сдавал Гранфло на хранение в рог изобилия, в то время как Бюсси возвращался к жизни в благословенном маленьком саду, полном ароматов, песен и любви, Генрих, омраченный всем, что он увидел в городе, раздраженный проповедями, которые он выслушал в церквах, приведенный в ярость загадочными приветствиями, которыми встречали его брата герцога Анжуйского, попадавшегося ему на глаза на улице Сент-Анаре в сопровождении герцога де Гиза, герцога Майенского и целой свиты дворян, возглавленной, по всей видимости, господином де Монсоро, Генрих, говорим мы, возвратился в Лувр в обществе Мажерона и Келюса. Король отправился в город, как обычно, со своими четырьмя друзьями, но едва они отошли от Лувра, Шомберг и Депернон, соскучившись созерцанием озабоченного Генриха и рассудив, что уличная суматоха дает полный простор для поисков наслаждений и приключений, воспользовались первой же толчеей на углу улицы Астрюс, чтобы исчезнуть. Пока король с другими двумя миньонами продолжал свою прогулку по набережной, они влились в толпу, заполнившую улицу Орлеан. Не успели молодые люди сделать и сотни шагов, как уже каждый из них нашел себе занятие. Депернон подставил под ноги бежавшего горожанина свой сарбакан, и тот вверх тормашками полетел на землю. А Шомберг сорвал чепчик с женщины, которую он поначалу принял за безобразную старуху, но, к счастью, она оказалась молодой и прихорошенькой. Однако двое друзей выбрали неудачный день для нападений на добрых парижан, обычно весьма покладистых. Улицы были охвачены той лихорадкой возмущения, которая время от времени так внезапно вспыхивает в стенах столиц. Сбитый с ног буржуа поднялся и закричал: «Бей нечестивцев!» Это был один из ревнителей веры. Его послушались и бросились на Депернона. Женщина, с которой сорвали чепчик, крикнула «Бей миньонов!», что было значительно хуже, а ее муж, красильщик, спустил на Шомберга своих подмастерьев. Шомберг был храбр. Он остановился, положил руку на эфес шпаги и повысил голос. Депернон был осторожен. Он убежал. Генрих не беспокоился о двух отставших от него миньонов. Он прекрасно знал, что оба они выпутаются из любой истории. Один с помощью своих ног, другой с помощью своей крепкой руки. Поэтому король продолжал свою прогулку и, завершив ее, возвратился, как мы видели, в Лувр. Там он прошел в оружейную палату и уселся в большое кресло. Весь дрожа от возбуждения, Генрих искал только предлога, чтобы дать волю своему гневу. Мажерон играл с Нарциссом, огромной борзой короля. Келюс сидел, скорчившись на подушке, подпирая кулаками щеки, и смотрел на Генриха. Они действуют, — говорил ему король. Их заговор ширится. Они то как тигры, то как змеи. То бросаются на тебя, то подползают к тебе. — Эй, государь, — сказал Келюс, — разве может быть королевство без заговоров? Чем же кровь Христова будут, по-вашему, заниматься? Сыновья короля, братья короля, кузены короля, если они перестанут устраивать заговоры? Нет, Келю, в самом деле, когда я слышу ваши бессмысленные изречения и вижу ваши толстые надутые щеки, мне начинает казаться, что вы разбираетесь в политике не больше, чем Жиль с ярмарки Сен-Лоран. Келюс повернулся вместе с подушкой и непочтительно обратил к королю свою спину. — Скажи, Мажерон, — продолжал Генрих, — прав я или нет, черт побери, и надо ли меня убаюкивать глупыми остротами и затасканными истинами, словно я такой король, как все короли, или торговец шерстью, который боится потерять своего любимого кота? «Ах, Ваше Величество», — сказал Мажорон, всегда и во всем придерживавшийся одного с Келюсом мнения. «Коли вы не такой король, как остальные, докажите это делом. Поступайте, как великий король». «Какого дьявола? Вот перед вами нарцисс. Это хорошая собака, прекрасный зверь. Но попробуйте дернуть его за уши. Он зарычит. Наступите ему на лапы, он укусит». «Великолепно», — сказал Генрих. «А этот приравнивает меня к моей собаке». «Ничего подобного, государь», — ответил Мажорон. «И даже совсем напротив. Как вы могли заметить, я ставлю нарцисса намного выше вас, потому что нарцисс умеет защитить себя, а ваше величество — нет». И он, в свою очередь, повернулся к королю спиной. «Ну вот я и остался один», — сказал король. «Превосходно. Продолжайте, мои дорогие друзья, ради которых, как меня упрекают, я пускаю по ветру свое королевство. Покидайте меня, оскорбляйте меня, убивайте меня все разом. Клянусь честью, меня окружают одни палачи. Ах, Шико, мой бедный Шико, где ты?» «Прекрасно», — сказал Келюс, — «только этого нам не хватало. Теперь он взывает к Шико». «Вполне понятно», — ответил ему Мажорон. И наглец процедил сквозь зубы некую латинскую пословицу, которая переводится на французский следующей аксиомой. «Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу, кто ты». Генрих нахмурил брови. В его больших глазах сверкнула молния страшного гнева. И на сей раз взгляд, брошенный им на взорвавшихся друзей, был поистине королевским взглядом. Но приступ гнева, по-видимому, обессилил короля. Генрих снова откинулся в кресле и стал теребить за уши одного из щенков, которые сидели у него в корзинке. Тут в передней раздались быстрые шаги, и появился Д'Эпернон, без шляпы, без плаща, в разодранном в клочья камзоле. Келюс и Мажорон обернулись к вновь пришедшему, а нарцисс лаем кинулся на него, словно он узнавал любимцев короля только по их платью. — Господи Иисусе! — воскликнул Генрих. — Что с тобой? — Государь, — сказал Д'Эпернон, — поглядите на меня. Вот как охотятся с друзьями вашего величества. — Да кто ж с тобой так обошелся? — спросил король. — Ваш народ, клянусь смертью Христовой, вернее говоря, народ герцога Анжуйского. Этот народ кричал: «Да здравствует Лига, да здравствует Месса, да здравствует Гиз, да здравствует Франсуа». В общем, да здравствуют все, кроме короля. — А что ты ему сделал, этому народу? Почему он с тобой так обошелся? — Я? — Ровным счетом ничего. Что может сделать народу один человек? Народ признал во мне друга вашего величества, и этого ему было достаточно. — Но Шомберг? — Что Шомберг? — Шомберг не пришел тебе на помощь? — Шомберг не защитил тебя? — Клянусь телом Христовым, у Шомберга и без меня забот хватило. — Что это значит? — А то, что я оставил его в руках красильщика, с жены которого он сорвал чепец, и который собирался вместе с пятеркой или семеркой своих подмастерьев задать ему жару. — Проклятие! — скричал король. — Где же ты его оставил, моего бедного Шомберга? — добавил он, поднимаясь. — Я сам отправлюсь ему на помощь. Быть может, кто-нибудь и скажет... Он взглянул в сторону Мажорона и Келюса, что мои друзья покинули меня, но, по крайней мере, никто не скажет, что я покинул своих друзей. «Благодарю, государь», — произнес голос позади Генриха. «Я здесь. Будь я проклят, я справился с ними. Сам, хотя и не без труда». «О, Шомберг! Это голос Шомберга!» — закричали трое миньонов. «Но где же ты, черт возьми?» «Клянусь Богом, я там, где вы меня видите», — возопил тот же голос. И тут все заметили, что из темноты кабинета к ним приближается не человек, нет, тень человека. — Шомберг! — воскликнул король. — Откуда ты явился? Откуда ты вошел, и почему ты такого цвета? И действительно, весь Шомберг, от головы до пят, не исключая ни одной части его тела и ни одного предмета его костюма, весь Шомберг был самого прекрасного ярко-синего цвета, который можно себе только представить. «Дьявол!» — закричал он. «Презренный! Теперь понятно, почему весь этот народ бежал за мной». «Но в чем же дело?» — спросил Генрих. «Если бы ты еще был желтый, это можно было бы объяснить испугом. Но синий...» Дело в том, что они окунули меня в чан, прохвосты. Я думал, что они меня окунули всего лишь в чан с водой, а это был чан с индиго. «Клянусь кровью Христовой», — засмеялся Келюс, — «они сами себя наказали. Индиго — штука дорогая, а ты впитал краски не меньше, чем на 20 кю». «Смейся, смейся, хотел бы я видеть тебя на моем месте». «И ты никого не выпотрошил?» — спросил Мажерон. «Знаю одно, мой кинжал остался где-то там, вошел по самую рукоятку в какой-то мешок, набитый мясом. Но все свершилось за одну секунду. Меня схватили, подняли, понесли, окунули в чан и чуть не утопили». «А как ты от них вырвался?» «У меня достало смелости решиться на трусливый поступок, государь». «Что же ты сделал?» — крикнул: «Да здравствует Лига!» «Совсем как я», — сказал Д'Эпернон, — «только меня заставили добавить к этому: «Да здравствует герцог Анжуйский!» «И я тоже», — сказал Шомперг, кусая себе пальцы от ярости, — «я тоже так крикнул! Но это еще не все!» «Как?» — воскликнул король. «Они заставили тебя кричать еще что-нибудь, мой бедный Шомберг?» «Нет, они не заставили меня кричать еще. С меня и так, слава богу, было достаточно. Но в тот момент, когда я кричал: «Да здравствует герцог Анжуйский!» Ну-ну, угадайте, кто прошел мимо в тот момент?» «Ну, разве я могу угадать?» «Бюсси, проклятый Бюсси. И он слышал, как я славил его господина». «По всей вероятности, он не понял, что происходит», — сказал Келюс. «Черт возьми, как трудно было сообразить, что происходит. Я сидел в чане с кинжалом у горла». «И он не пришел тебе на выручку?» — удивился Мажерон. «Однако это долг дворянина по отношению к другому дворянину». «У него был такой вид, словно он думает совсем не о том. Ему только крыльев не хватало, чтобы воспарить в небо. Несся, едва касаясь земли». «Впрочем, — сказал Мажерон, — он мог тебя и не узнать». «Прекрасное оправдание». «Ты уже был синий?» «А, ты прав», — сказал Шомберг. «Тогда его поведение простительно», — заметил Генрих, «потому что, по правде говоря, мой бедный Шомберг, я и сам-то тебя не узнал». «Все равно», — возразил Шомберг, который недаром происходил из немцев, «мы с ним еще встретимся где-нибудь в другом месте, а не на углу улицы Кокиер, и в такой день, когда я не буду сидеть в чане».